Глава первая. Чтобы рассказать эту историю во всех ее подробностях, мне пришлось бы начать с своего рождения. Если же для краткости перешагнуть первые 40 лет моей биографии, то я могу начать с того, как однажды моя жена быстро прогнала меня из дому. Не подумайте, что она выбросила мои вещи в окно, а меня самого спустила с лестницы. Нет, вещи она оставила себе. Во всяком случае, все, что могли ей пригодиться. Что же касается лестницы, то у Бисты нет для этого ни физических данных, ни склонности к подобному спорту. Она просто заявила, что теперь, когда мы давным-давно разведены, проживание наше в одной квартире становится все более неудобным. Я по привычке продолжал еще говорить о ней моя жена, но мы действительно развелись с соблюдением всех предусмотренных законом формальностей. И с той поры уже прошло целых 2 месяца. Что же касается неудобств нашего совместного проживания, Бистра, конечно же, была права. Как ни странно, она почти всегда была права. Она была права в самом начале, когда стала твердить, что наш брак чем-то напоминает маленькое кораблекрушение. Она была права и позднее, когда у нее вошло в привычку называть меня упрямым ослом. И в конечном итоге она была права, когда, спасаясь от кораблекрушения, бросилась в объятия Жоржа. Неудобства, о которых говорила Бистра, стали вполне очевидны сразу после развода. Жорж, если не формально, то фактически уже обосновался у нас. Кроме того, они теперь с головой ушли в светскую жизнь. Первое время моя жена нисколько не возражала, чтобы я был свидетелем этой светской жизни. В этом она видела великолепную возможность утереть мне нос и наглядно доказать, как при желании может проводить время молодая семья. Уклоняясь от наглядных уроков, я старался как можно меньше оставаться дома. А поскольку мне все же надо было где-то спать, я хоть и в поздние часы, но возвращался домой. Однако наше жилище было устроено так, что, когда бы я не возвращался, я не мог проникнуть в мою комнату, не пересекая гостиной, где 5-6 пар подвой магнитофона потягивали заграничное спиртное и занимались танцевальными упражнениями. Случались и тихие ночи, когда, под страхом того, что соседи могут вызвать милицию, наши гости довольствовались лишь спиртным и игрой в покер. А в гостиной бывало до такой степени накурено, что мне удавалось прошмыгнуть к себе в спальню почти незаметно. В сущности, если кто-нибудь когда-нибудь меня замечал или делал вид, что замечает, так это была Беба, одна из приятельниц моей жены. Беба, насколько можно верить ее собственному признанию, давно положила на меня глаз, и когда моя жена снисходительно спрашивала у нее, что ты в нем находишь интересное в этом кисляе, Беба отвечала кратко и определенно: ну, знаешь, одним нравится сладкое, другим кислое. Случалось, Беба отрывала глаза от карт как раз в тот момент, когда я пытался проскользнуть к себе. «А, Тони, что это ты крадешь, точно вор? Пойди-ка сюда, посиди рядышком, благо ты теперь свободен». Чтобы не прослыть совершенно антисоциальным типом, я, конечно, подсаживался к ней, даже пропускал 2-3 глотка спиртного. Слушая Бебу, когда она пасовала, она бросала угрозы в мой адрес: «Сколько бы ты ни валял, дурака, тебе от меня не уйти». Может быть, приставания Бебы действительно объяснялись любовью к кислому. Однако в данном случае скисал вовсе не я, а моя жена, хотя она и старалась сохранить при этом независимый вид. Что же, это понятно. Бистра ни в грош меня не ставит, но привыкла обращаться со мной как с личной собственностью. Когда кто-то пытается прибрать к рукам то, что вы считали своей собственностью, это всегда раздражает, даже если эта собственность вам ни к чему. Сила инерции, которая, оказывается, не бог весть какая сила, потому что однажды утром моя бывшая супруга вдруг заявила мне: «Так больше не может продолжаться». «Конечно», — кивнул я, — «люди, живущие внизу, обязательно сообщат в милицию. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду другой». И так как я не догадался уточнить, что именно, она поясняет: «Это сожительство становится совершенно невыносимым». «Ты же видишь, я соглашаюсь на все, чтобы его терпеть. Я не о тебе говорю». О себе взъярилась Бистра, совсем как бывало в милые старые времена, когда мы еще были супругами. Разговор шел в кухне, где, присев к покрытому клеенкой столу, я допивал собственноручно сваренный кофе. Допивал, рассеянно блуждая взглядом по клеенке с мелкими зелеными стебельками клевера, напоминающей прерию, над которой лениво перекатывались серо-фиалковые облака дыма от моей сигареты. Этот час утреннего кофе всегда был самым спокойным моих суетных днях. После светских развлечений моя жена и Жорж поднимались только с наступлением обеда. Жена в это время не работала, она ждала, пока ей предложат место по душе. Что касается ее дружка, то род его занятий был каким-то неопределенным. Он работал то ли инспектором, то ли поставщиком. В общем, я так никогда и не понял, что за работа у него была. Во всяком случае, она позволяла ему мотаться по городам и весям, спать допоздна и уделять необходимое время своему хобби – перепродаже импортных вещей. Однако это утро едва ли можно было назвать тихим. Перешагнув порог, жена застыла в боевой позе, руки на бедрах, ноги слегка расставлены. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь?» – пробормотал я. «Свободы!» Неужто непонятно? Свободы и ничего больше. Она продолжала стоять все в той же вызывающей воинственной позе. «Ты подними одну руку вверх», — предложил я. «Это зачем же?» «Получится, будто ты держишь факел на манер статуи свободы в Нью-Йоркском порту». «Я бы тебе засветила факел, да вазу жалко», — ответила она. Ваза безропотно поглядывала с буфета, готовая к делу. В конце концов, решив, очевидно, что прежде чем прибегать к сильным средствам, не мешает испробовать более мягкие, быстро проговорила. «Тони, ну скажи, ну может женщина жить с двумя мужиками одновременно?» «Ты живешь с одним. Однако соседи другого мнения. С одним развела, за другого не вышла, живет с двумя. А что тебе мешает выйти за него замуж?» «Ты мешаешь. Я готов дать тебе подписку, что не возражаю, если в этом есть необходимость. Жорж сказал, что мы поженимся только после того, как ты освободишь квартиру». «А мне где прикажешь поселиться? На тротуаре?» «Не говори глупостей. Имеется в виду, что вы с Жоржем обменяетесь комнатами». Десяток секунд я сидел молча, соображая, в какой форме лучше поднести свой отказ, но жена, решив, что я испытываю колебания, усилила атаку. «У Жоржа комната в хорошем доме с удобствами. Из тех шикарных домов, которыми владела старая буржуазия. В двух шагах отсюда, в самом центре. Чудесный вид и еще одно преимущество. Соседи одни мужчины. Редкая возможность для такого женоненавистника, как ты». Я продолжал молчать, обдумывая свой отказ. Обдумывал я его без особой внутренней убежденности. Жена и на сей раз была права, она нисколько не сомневалась, что после неизбежной в таких случаях риторики я уступлю. Просто диву даешься, как такая вот женщина, не страдающая избытком интеллекта, может во всех случаях жизни быть правой. «Нечего тут мудрить», — быстро усилила натиск. «Чему быть, того не миновать. Другого выхода нет». И она решительно взмахнула рукой, дабы придать своим словам большую категоричность. «Чудесно», — сказал я, — «только вскинь эту руку повыше, будто держишь в ней факел». Статуя свободы и все такое прочее — это действительно чудесно. Скверно лишь то, что, обретя свободу, ты первым делом задаешься вопросом, а какой от нее прок? И вместо того, чтобы ликовать по поводу своего освобождения, ощущаешь вдруг какую-то безбрежную пустоту. На другой день в обед, заглянув ко мне в комнату, Жорж сказал: «Помочь тебе собраться?» «Нечем мне помогать, я готов». Весь мой багаж составил 3 места. В один еще довольно новый фибровый чемодан я вложил одежду. Другой картонный, совсем худой и обвязанный веревкой, набил книгами. Был еще небольшой узел, в него быстро великодушно сунула несколько простыней и полотенец, уже изрядно послуживших. Я беру чемоданы, Жорж закидывает на плечо узел, и мы в сопровождении быстро направляемся к лестнице. «Новый чемодан, если он тебе не очень нужен, ты мне верни», — бросает вдогонку жена. «Такой он тебе», — бормочу я в недоумении. «У тебя горы чемоданов, те набитые одеждой. В этот я сложу зимние вещи, что я должна хранить у себя на голове?» «Не бойся», — подмигнул мне Жорж. «Я такой гардероб тебе оставляю, что ты в нем запросто сможешь крошек принимать». «Ты в гардеробе их ублажал?» — спрашивает быстро. Но Жорж спускается по лестнице. Уложив вещи в «Жигули», мы трогаемся. В машине адская жара, но и улицы не дышит прохлады. На бульваре не протолкнуться. Транспорт, пешеходы. Жорж уставился глазами ветровое стекло. Машина еле ползет. Рядом на тротуаре толп прохожих. Жара делает людей ленивыми или нервными. Ленивые едва тащатся, а нервных это раздражает. Им не терпится всех обогнать. Жорж, как видно, из нервных. «Это же мука мученическая, пользоваться в наше время мотором», — горько вздыхает он, выключая сцепление, переходя на первую скорость. «А ты ходи пешком». «И пешком не легче. Этот город страшно перенаселен. Одни бегут, другие еле плетутся, одни напирают вправо, другие влево. Когда я оказываюсь в толпе, меня до того бесит, что я начинаю толкаться локтями. Смотри, как бы тебя самого кто-нибудь хорошенько не толкнул. Я это артистично делаю, Тони. Толкаю якобы случайно и даже пардон говорю время от времени. Как сюда, ну, локтем 5-6 скотов, сразу на душе становится легче. Веришь?» Я его окидываю взглядом. Жара ли тому причина или ночная попойка, но он явно не в форме. Человек, готовящийся не сегодня-завтра вступить в брак, обычно выглядит более оптимистично. «Не успели мы свернуть на патриарха, как зажигается красный свет». Жорж опять испускает мученический стон и выключает скорость. Вид у него пришибленный. Глаза с апатией смотрят сквозь стекло. Загорается зеленый, но мой шофер будто и не замечает этого. «Чего ты ждешь?» — говорю. «Зеленее этого не будет». «Что-то мне сегодня не по себе», — уныло бубнит он и медленно трогается с места. «Мне тоже не сладко, но я же в другом положении. Я ведь потерпевший, а он в выигрыше. Однако есть у меня одно дело, и если оно выиграет, мое самочувствие сразу подскочит на несколько градусов, если выиграет». С горем пополам оставляем позади патриарха. Машина мчится то в одну, то в другую сторону, по каким-то улочкам. Я начинаю подозревать, что Жорж успел забыть собственный адрес. Но тут «Жигули» внезапно подкатывают к тротуару, и водитель с несколько нарочитой бодростью объявляет: «Приехали! Вот она, резиденция!» Резиденция представляет собой двухэтажную хибару, которая, как видно, чисто случайно уцелела среди высоких новостроек. Речь идет не о том, что новые корпуса менее некрасивы. Унылый вид этих клеток для людей уже стал обычным явлением. В старом же доме была какая-то претенциозность, которую время и запустение превратили в злую пародию. Светская красавица, с годами ставшая карикатурой на себя саму, старуха с угасшим взглядом и иссохшим телом, застывшая в нелепой кокетливой позе. «Этот дом строил мой дед», — поясняет Жорж, пока мы выгружаем вещи. «Маленький дворец. Да, умели жить люди, строили дома на века, а не то что нынешние живут только сегодняшним днем». Фасад маленького дворца выкрашен в тот теплый охряный цвет, в какой когда-то красили школы, больницы и казармы, цвет казенщины, цвет скуки, протухшего желтка. Впрочем, от покраски мало что осталось, поскольку штукатурка большей частью отвалилась. Зато две колонны у парадного входа полностью сохранились, может быть, потому что они ничего не подпирали. Уцелели треугольные фронтоны над окнами, чью ренессансную строгость смягчали облупившиеся гипсовые ангелочки. Высокие узкие окна тоже напоминали о школах и казармах былых времен. Перед главным фасадом тянулась балюстрада террасы, которой был облагодетельствован верхний этаж. Жорж отпирает дверь и собирается спрятать ключ, но вовремя спохватившись, подает его мне. Я сую ключ в карман и, не будучи уверенным, должен я сказать ему спасибо или не должен, и мы попадаем в какую-то темную прихожую, где на меня повеяло запахом плесени, сырой шкатурки и препарата от тараканов. «Ты чувствуешь?» — спрашивает мой гид. «Нос у меня пока еще на месте». Оказывается, однако, что мы чувствуем совершенно разные вещи. «Когда-то мой отец торговал розовым маслом», — поясняет Джордж. «До того был влюблен в его запах, что пропитал розовым маслом весь дом. И вот чудак! Столько лет прошло, а запах розы все еще носится здесь». «Запах розы? Сумасшедший! А осторожнее, тут нет лампочки», — предупреждает бывший хозяин, проводя меня по прихожей. «Здесь тоже», — добавляет он, когда мы входим в такое же темное, но гораздо более обширное помещение. «Места общего пользования. Никто не догадается вернуть лампочку. Впрочем, здесь достаточно света из кухни». Сквозь открытую в глубине дверь действительно проникает пучок тусклого света, кажущийся лучом прожектора в полумраке холла, потому что, как следует из объяснений Джорджа, мы находимся в холле. Не особенно уютно, но плевать, тут как проходной двор, а на кухне у каждого своя электрическая плитка. Моя, то есть твоя, напротив двери. Однако хозяин считает излишним знакомить нового жильца с такими прозаическими вещами, как кухня, и ведет меня в самый темный угол просторного холла, откуда, если я не ошибаюсь, начинается какая-то лестница. «Отсюда вверх. Твои покои», — информирует Джордж. «Эта темница внизу тебя не должна интересовать». «Раз ты считаешь, стараясь не загреметь, лестница скользкая. Какое дерево, какой лак! Столько лет прошло, а у мухи лапки разъезжаются, если сядет». «Не знаю, то ли от лака, то ли от грязи, но лестница действительно кажется скользкой. Все же я карабкаюсь по ней в сумраке, следуя пятам за Джорджем. Перед нами небольшая сводчатая дверь. Джордж распахивает ее и не без торжественности вводит меня в длинный светлый коридор». «Здесь совсем другое дело, а? Ты так думаешь?» — неуверенно возражаю я. «Так этот коридор тоже, заваленный старой поломанной мебелью, не вызывает во мне благоговейного трепета». «А что тут думать?» — почти возмущается Джордж. «Вот терраса целиком в твоем распоряжении. Вот туалет тоже исключительно в твоем распоряжении. Вот ванная тоже вся твоя». При этих словах он открывает двери упомянутых помещений, одну за другой, но прежде чем я успеваю заглянуть в них, устремляется к последней двери, распахивает ее и с царственным жестом возвещает: «А вот ты сама комната». Я вхожу, несколько обеспокоенный тем обстоятельством, что, несмотря на обеденное время, в комнате как будто опускаются сумерки. Я не хочу сказать, что здесь не хватает окна, а их в комнате целых два, только одно из них почти целиком затемнено глухой стеной соседнего здания, а другое окутано густой листвой орехового дерева. Да, мрачненько. Мрачненько? Что за вздор? А тебе обязательно нужно, чтобы было светленько, чтобы задыхаться от жары? Ты только полюбуйся, какая тут прохлада, какое спокойствие. Как бы в подтверждение сказанного именно в это мгновение из-за ореховой чащобы вырывается неистовый рев магнитофонного рока. «Нет, я этому ублюдку покажу, где раки зимуют», — рычит Джордж. «Вообще-то в этом районе тихо, как в церкви, но этот ублюдок своей системой». Хозяин не договаривает, видимо, успокоенный тем, что теперь в этой комнате жить буду я, а не он. «Давай-ка покончим с деловой частью, а то Бистра там уже заждалась». Занявшись осмотром своего будущего жилища, я пропускаю его словами мимо ушей. Вероятно, стены комнаты когда-то были окрашены в зеленый цвет, однако зеленый давно выцвел и сделался серым, а серый вследствие сложных химических реакций между сажей, сыростью и штукатуркой обогатился оттенками коричневого и черного. Возле окон, очевидно, в тех местах, где протекала крыша, от потолка до пола спускались длинные ржавые пятна, похожие на потемневшие снимки огромных сталактитов. Уют дополняли несколько предметов соответствующей мебели, уже упоминавшийся гардероб, действительно массивный и мрачный, как домашний саркофаг, металлическая кровать с латунными шарами, ободранное кожаное кресло неопределенного цвета, стол и стулья без особых примет. В глубине комнаты, ближе к углу, привлекла мое внимание еще одна дверь. «Ах, чуть было не забыл!» — подает голос Жорж, поймав мой взгляд. «Тут у меня есть еще небольшая клетушка, она может служить тебе спальней». Он открывает дверь. Окинув беглым взглядом этот чулан, я убеждаюсь, что он несколько просторнее гардероба, но не настолько, чтобы там поместилась железная кровать. Я пытаюсь объяснить это своему сопровождающему. «Какая тебе нужда втаскивать кровать? В коридоре валяется пружинный матрац. Тут на пружинном матраце мой старик проспал целую вечность». Он на мгновение замолкает, словно вслушивается или всматривается в нечто едва уловимое, потом переводит взгляд на меня. «Чувствуешь?» «Что? Запах роз?» «Значит, чувствуешь? А ведь столько лет прошло!» «Запах роз, сумасшедший! Розы плесенью не пахнут!» Но если аромат, как некоторые считают, будет воспоминание, то почему бы воспоминаниям не разбудить аромат? «Раз это твой дом, почему ж ты его так запустил?» — спрашиваю я безо всякой задней мысли. «Как это мой?» «Сразу после 9-го его у нас отобрали». «Но вам все же что-то оставили?» «То, что нам оставили, ушло, как вода в песок. Надо же было на что-то жить». «Собственные продали и остались в государственном?» «Государственное. Не государство строило дом, а мой дед. Весь отдали Нестерову. Он был шишкой в те времена,